Результатом этой свабхава-ракты является ануракта. Это то, что мы с вами обсуждали, пять ступеней взаимоотношения с духовным авторитетом. Пратьякша, парокша, апарокша, адхокшаджья и апракрита. Пратьякша – это уровень чувств, то есть практически почти сентиментализм. Но он отличается лишь тем, что иногда мы ссылаемся на собственные чувства, а иногда мы ссылаемся на чувства более совершенные в выборе духовного учителя. Что значит более совершенные чувства? Это чувства, которые находятся под руководством ума, а ум находится под руководством разума. А разум находится под руководством сознания. Сознание Кришны. Поэтому Шрила Прабхупада рекомендовал своим ученикам принимать чей-то авторитет. Рекомендовал кому-то сотрудничать. Кому-то рекомендовал проявлять почтение. Итак, эти два типа взаимоотношений проистекают из оскверненного, вернее, первый проистекает из оскверненного сознания, называется читта, когда живое существо еще не готово к восприятию духовных ценностей. В лучшем случае она, джива, желает себе материального блага. И это является первым основополагающим мотивом ее деятельности, что джива хочет материального блага. Поэтому джива ищет авторитета. Когда она приходит к выводу, что она не способна получить материальное благо, она начинает искать авторитета. Почему? Поскольку в ее сознании проявлен этот аспект, который называется мистическая привлеченность. Как мы видим, что люди с материалистическим сознанием очень сильно привлекаются мистиками всевозможными, колдунами, магами, экстрасенсами и так далее, всевозможными чудесами. И такое представление о духовном учителе является свабхава-ракта, то есть полностью материалистическим, рассматривать духовного учителя, что он йог-мистик, то есть он обладает какими-то определенными материальными ситхами, и если я буду ему предаваться, то он исполнит моих три желания. Это новое корыто, он даст мне новое корыто, он сделает меня дворянкой столбовой, и в конце концов я стану владычицей морской. И рыбка будет у меня на побегушках. То есть живое существо воспринимает духовного учителя, что он исполнит эти три желания – кармы, йоги и гьяны. То есть поправит мое материальное положение, одарит меня мистическим могуществом и сделает меня великой личностью для всех окружающих, и тогда я смогу наслаждаться. И живое существо не отдает себе отчет в этих мотивах, и поэтому его взаимоотношения с духовным учителем строятся на таких мотивах, на такой основе, с духовным авторитетом. Что это означает, что человек пытается поправить, избавиться от страданий, поправить свое материальное положение и занять какое-то главенствующее, важное положение в обществе. Это то, что мы с вами говорили, проявляется как карма-ками. Карма-ками – вожделение, которое проявляется в сильном желании следовать разным принципам, правилам, предписаниям для того, чтобы скорейшим образом изменить свое материальное положение в лучшую сторону. Именно в лучшую сторону. Итак, человек смотрит именно так на духовного учителя. Поэтому он задает ему соответствующие вопросы. И по его вопросам можно очень хорошо определить, что в сердце ученика происходит. Обычно люди говорят, вот тот меня не понимает, он меня критикует. Этот человек, он совершенно вот такой, сякой, пятый, десятый. И люди обсуждают, я хотел бы сменить ашрам, я хочу жениться, я хочу развестись. Как мне бросить работу или устроиться на работу и так далее. Все это вопросы, которые не касаются абсолютной истины. Говорится, это признаки того, что человек просто не смиренен. Он не смиренен. И духовный учитель является представителем параматмы, самого главного ее аспекта, чайтья-гуру. Чайтья-гуру – это означает наставляющий через сердце, В чем? В преданном служении. Как предаться Кришне? И иногда живые существа, когда они находятся с духовным учителем на этих материалистических стадиях, то есть свабхава ракта, они воспринимают духовного учителя таким образом, что они думают, что семья, дети, работа мешают им духовно прогрессировать. Однако в Шримад Бхагаватам в первых стихах Вьясадева описывает, тот, кто решил предаться, для него нет никаких препятствий и никаких обстоятельств, которые могли бы ему мешать. Нету. Единственное, что ему мешает, это его сознание. Неправильное сознание. Когда сознание неправильное, тогда человек ищет кучу внешних причин. И эта внешняя тенденция называется маха-майя, что человек просто в иллюзии, в майе. Поэтому ему кажется, что причиной того, что он не прогрессирует или недостаточно прогрессирует, являются какие-то внешние обстоятельства, внешние энергии, какие-то определенные отношения, объекты и так далее, и так далее. Как человек начинает думать, я из-за телевизора не прогрессирую, из-за женщин не прогрессирую, из-за денег, из-за славы, из-за города, из-за страны и так далее. Он не прогрессирует только по одной причине, от недостатка сознания Кришны. От недостатка сознания Кришны. И поэтому мы видим, что в истории великих ачарьев, великих вайшнавов всегда существовало место женам, детям, работе какой-то, определенным взаимоотношениям с родственниками и так далее, и так далее. Как здесь говорится, что единственное, в чем разница, что человек в сознании Кришны воспринимал все это. Он знал, каким образом эти объекты связаны с Кришной и что они из себя представляют. То есть, что олицетворяют из себя. Отец, говорится, он олицетворял Брахму. Мать олицетворяла землю, брат царя Индру, сестра милосердия, а человек со шнуром ведическое знание представлял. Гость, незваный гость, говорится, был представителем религии, принципов религии, а званый гость представителем Агни. И для нас это ничего не значит, потому что мало кто из нас соображает или понимает положение Господа Брахмы, Индры. Мы видим, что Индра, так сказать, он оскорбил Нараду, там Дакша там тоже оскорбил Шиву и так далее. Мы видим их негативным образом, но мы не являемся чистыми преданными. Поэтому они все выше нас, они возвышенные личности, они все лучше нас. И Земля лучше нас, и Брахма в миллион раз лучше нас. И милосердие, и человек, который представляет ведическое знание, все они лучше нас, эти личности. Но мы пренебрегаем этим положением. И говорится, все живые существа воспринимаются как частички Вишну, должны восприниматься как носители Вишну. Это как проявляют почтение Гаруде. И мы видим, что очень многие страны или личности носили символ орла. Сва – это слава. Слава орла, сва – это мать. Сва прасадам мы говорим, Анудилу Бхай, носитель милости Кришны. Итак, суть в том, что эти отношения с духовным наставником, несомненно, выражены в каких-то материальных мотивах, особенно на первой стадии. И эти первые стадии мы видим, полубоги, они точно так же ищут себе духовного наставника. Для чего? Для того, что они хотят вернуть себе былую славу. И какую славу? Материальную славу. Они хотят вернуть себе былую материальную славу, поэтому они готовы сражаться. Они хотят сражаться за это. И гуру им говорит, что вы должны обратиться, вернее не гуру, а брахма им говорит, к Вишварупе. И полубоги начинают прибегать к так называемым трюкам. Трюки, но они не думают, что это трюк. Почему? Потому что этот трюк рассматривается трюком или выглядит трюком только со стороны, когда человек рассматривает это глазами чистой преданности или знает теоретически, что такое чистая преданность или какие-то этапы этой чистой преданности. Полубоги начинают обниматься, лезть, начинают говорить разные, вдохновлять его разными принципами религии. Вот сейчас они говорят о том, что мы тебе годимся в отцы, а отец представитель Брахмы, а человек все равно не должен ослушиваться отца, даже если он уже сам отец и так далее. И также наши взаимоотношения с духовным учителем длительное время протекают в этом уровне свабхава ракта, когда мы воспринимаем гуру как исполнителя своих материальных желаний под видом духовной жизни. Под видом духовной жизни. Мы думаем, что именно это является неотъемлемой частью, такой важной частью нашей духовной жизни. И духовный учитель, несомненно, помогает нам разобраться в этой системе. И тогда он просит каких-то своих старших учеников или тех, кто сумел его удовлетворить, то есть те, кто являются носителями его желаний, его воли, и они реализовали это. Они объясняют это называется система кураторства, как, допустим, Брама, он говорит, вот Вишварупа, он вам объяснит. Брама сам ничего не стал объяснять, но Брама, он ачарья. Почему же Брама не стал объяснять ничего полубогам? Если он все сам знает, он с великой личностью, он куда более великий, чем Вишварупа. Почему же Брама не стал объяснять это полубогам? Нет. Брама отправил их к Вишварупе, к более подчиненному живому существу. То есть, к уполномоченному по определенным вопросам. Он отправил их к Вишварупе. Таким образом, полубоги также не задали вопросов Браме касательно абсолютной истины. Они стали говорить о своих проблемах, о своих противоречивых взаимоотношениях с демонами. Что демоны, видишь ли, их победили, вот их изранили, вот они такие плохие и так далее, и так далее. И Брама сразу предложил им обратиться к Вишварупе, еще сказал, вы должны его принять всем сердцем и ни в коем случае на него не испытывать каких-то определенных, к нему, вернее, не испытывать никаких плохих чувств за его благосклонность к демонам. Почему же Брама таким образом поступил? Потому что полубоги не интересовались какими-то определенными аспектами, важными для их деятельности, очень важными для их деятельности. Говорится, Брихаспати исчез, и они не могли его найти. Почему же он исчез? Что значит, они не могли его найти? Почему он исчез? Что это олицетворяет, что он исчез? Они не могли найти Брихаспати. Это означает, что он лишил их своего общения. Мы можем найти гуру, видеть его, но он не будет с нами общаться. Он не будет с нами общаться. И поэтому мы тогда ищем каких-то других авторитетов, чтобы с ними войти в взаимоотношения, чтобы они нам объяснили, как наладить опять заново эти взаимоотношения. Это означает, что цепь нарушается. Эти оскорбления, они нарушают цепь. Оскорбление – это означает потеря покровительства этой духовной энергии, которая дает силу. Силу, духовную силу. И духовная энергия побеждает все. Она руководит всем. Духовная энергия. Поэтому говорится, что духовный учитель управляет нашей жизнью. Как только мы прекращаем руководствоваться наставлениями духовного учителя, мы теряем силу. Какая сила, чтобы преодолеть перипетии мирской жизни? Мы не сможем их преодолеть. Потому что у нас нет духовной энергии. Мы не воспринимаем ее. Мы отвергаем духовную энергию. Вот почему говорится, что тот, кто послушен воле духовного учителя, он во всем удачлив, абсолютно во всем. А кто не послушен воле духовного учителя, говорится, он уготовил себе страшную участь. Какую страшную участь? Это продолжение этого существования, материального существования. И понять это достаточно просто, когда человек хочет понять. Поэтому, говорится, желание определяет то, чем мы будем руководствоваться. Желание. Желание возникает из определенного понимания. Мы с вами говорили. Понимание – это как фактор необходимости принять покровительство. Необходимость возникает из общения. Из общения и из опыта. Опыта. Мы можем получить опыт какой-то личности и можем приобрести сами свой опыт. И у нас на сегодняшний день огромный опыт. Очень большой опыт. Что мы все бесполезные личности. Иногда человеку всегда специально говорят, ты бесполезная личность, потому что человек еще надеется на свой разум, на свой ум, на свои собственные чувства. И чтобы приблизить его быстрее к знанию, указывают на этот аспект и говорят ему, бесполезная личность. Он опять что-то делает очень важное такое, по его мнению, такое великое. Ему говорят, бесполезный. Это не... Ничего не... О, я красиво играю на мриданге, бесполезная личность. О, я красиво пою, бесполезная личность. О, я там очень мастер спорта, бесполезная личность. Я там машины гоняю, бесполезная личность. Я заработал столько денег, бесполезная личность. Я, у меня такой сын, посмотрите, какой прекрасный сын, бесполезная личность. Все это бесполезно. Бесполезная личность, это значит личность сконцентрирована в всевозможных мирских ценностях, мирских представлениях и так далее. Такая личность на самом деле бесполезная. И самая огромная бесполезность этой личности, что она воспринимает духовные ценности материальными представлениями. Она думает, что иметь какое-то материальное благо, это и есть просадом. Просадом. Это когда здоровье мое улучшилось, они думают, это результат преданного служения. Когда я получил деньги, это результат моей преданности. Когда я получил красивую жену, это результат моей преданности или что-то еще. Мои дети перестали, так сказать, колоться. Вот какая милость Кришны. Это не милость Кришны. Это материализм, это бесполезные личности. Если они действуют ради такой милости, то они бесполезные считаются. Они и есть бесполезные. Вот почему, говорит, иногда духовный учитель сразу подчеркивает бесполезность такого умонастроения. И он говорит, бесполезные личности. Почему? Потому что они не понимают, в чем польза преданного служения. Они не могут разобраться, что такое милость Кришны. И они говорят, я хочу милости Кришны. Они повторяют джапу каждый день, 16 кругов, 2 часа. Что они просят? Они просят Кришну занять их чистым преданным служением. И никто не хочет заняться чистым преданным служением. Никто не хочет. Все хотят исполнять, чтобы Кришна исполнил их материальные желания. Каждый стремится за счет этой практики исполнить свои материальные желания. И человек в сердце это находит. Это называется асад-тришта, жажда, огонь прямо горит. Что человек может даже разумом понимать, что это плохие желания, но ничего не может с собой поделать. Говорится, в гуне страсти человек не может взять себя под контроль. В гуне страсти он обуреваем сотню тысяч желаний и не поддаются к чувству контролю. Чувства, органы чувств можно контролировать, но само чувство невозможно. Поэтому Кришна и говорит, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, то есть органы чувств удерживает таким образом, думая, что он удерживает чувства, есть притворщик. Есть притворщик, он притворяется просто. Я там не общаюсь с теми, я то не делаю, я то, вот так. Но на самом деле все эти чувства невозможно таким образом контролировать. И Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Сингху описывает, что чувства должны быть заняты преданным служением. Это и называется контроль чувств. Как чувства занять в преданном служении? Это называется контролем чувств. Не как органы чувств занять в преданном служении, а как сами чувства занять в преданном служении. И тогда человек начинает анализировать это все. Что за чувства, каким образом их занять. И он приходит к выводу, что он бесполезная личность. Он не знает, как занять свои чувства. Не знает, как занять чувства. Он знает, как свои желания осуществлять. Какие? Эгоистические, материальные. Он знает, поэтому он всегда говорит, я знаю, мне сейчас надо отдохнуть. Я знаю, что мне надо сейчас поехать. Я себя же лучше знаю. Я вот так. Но, говорится, никто не знает на самом деле себя. Никто не знает себя, потому что все, что мы говорим, я знаю себя, мы знаем только о материальном положении своем. И оно не имеет никакой ценности. Материальное знание не имеет ценности. Духовное знание является ценностью. Итак, человек говорит о каком-то знании. Он говорит, я знаю, что я мужчина, я знаю, что я женщина, я знаю свой характер. Но все этот характер материальный. Существует духовный характер. Характер – это значит качество определенное. Существуют духовные качества, которые покрыты материей и становятся материальными качествами. И тогда мы говорим, я знаю свои качества, я знаю свой характер, я знаю свою природу. Мы не знаем своей природы. Абсолютно. Никто не знает, кто он, брахмана, кшатрия, вайша или шудра. Он даже не знает. Он даже не знает своей варны и приходит все время спрашивает у гуру, там, у того. И для чего ему нужна варна? Как вы думаете, как он будет рад, если ему определят его варну? Он будет рад только той варне, о которой он сам себе думает. Потому что если ему сказать, что ты... Вот люди приходят и говорят, я вот физик-математик. Мне нравится физика-математика. Вы говорите, изучай английский язык. Он говорит, нет, это я чувствую не мое. Потому что человек не понимает своей варны. Он не понимает своего психофизического статуса. И тогда мы начинаем спорить. Не-не-не, я браман, я чувствую, я браман. Я чувствую, я кшатри, я чувствую. Но наши чувства несовершенны. В нашем уме могут возникать очень многие иллюзии по поводу себя. Что мы экономисты, что мы там какие-то еще. Очень много. Как в этой истории, когда великий воин стал сапожником. Он почувствовал, что он должен быть сапожником. Но он был рожден в варне кшатри. И более того, по всем абсолютно параметрам он должен был стать великим воином. Но он стал заурядным сапожником. Он даже не стал хорошим сапожником, он стал заурядным сапожником. И он все время цитировал: «Лучше свое делать несовершенно, чем чужое совершенно». Считая, что он сапожник. Ну, такой заурядный. А ему говорили: «Ты кшатрия». Но ложное эго не позволяло это принять. Ложное эго, амбиция, гордость. Я сам знаю, что мне надо делать. Я лучше себя знаю, я лучше себя чувствую. Поэтому люди сбиты с толку, под влиянием. Они находятся под влиянием. И говорится, что в этом материальном мире демонов не так много. Все остальные живые существа просто находятся под их влиянием. Точно так же, как мы находились под влиянием какого-то лидера определенного или находимся под влиянием. Лишь разница в том, под чьим влиянием находиться. И живое существо делает выбор. Какому влиянию позволять на себя влиять. Все. Этот выбор. Кому позволять на себя влиять и кому не позволять на себя влиять. То есть, кому относиться серьезно и делать так, как он говорит, а к чьим словам относиться несерьезно и не делать так, как говорят. Это выбор. Выбор живых существ. Итак, люди не могут сами определить ни варну, не могут определить свой ашрам, ничего не могут сделать. Поэтому, когда у человека возникает вожделение, он убежден, что он должен сменить ашрам. Ему говорят: нет, ты должен оставаться брахмачарием. И он говорит: ну этот авторитет, видимо, совсем не понимает. Я же чувствую, что я семейный человек. Я же чувствую. Как вы думаете, это ощущение, оно какое? Духовное или материальное? Материальное. Поэтому говорится, что человек должен всегда руководствоваться наставлениями духовного учителя. Поэтому Прабхупада говорил: все брахмачари должны остаться брахмачариями. Все. А все женщины должны выйти замуж. Брахмачарии должны остаться брахмачариями. Это означает, тот, кто хочет быть брахмачарием, должен остаться брахмачарием. А кто не хочет быть брахмачарием, тот должен взять себе в жены. Брахмачарини. Очень часто Прабхупаду спрашивали, как остаться брахмачарием. Тот, кто хочет остаться брахмачарием, остается им. Кто не хочет, не остается. Поэтому желание живого существа определяет его прогресс. Желание живого существа определяет все его действия. Желание. Желание живого существа. Таким образом, желания, мы с вами говорили, разные. Материальные есть желания и духовные. И сразу иметь духовные желания почти невозможно. Потому что человек не знает, что это такое. Он забыл об этом. Что такое духовное желание? Как мы с вами. Все хотим поклоняться Кришне, несомненно. Но на что мы надеемся? Мы надеемся на некие механические процессы, что именно эти механические процессы помогут нам решить свои материальные проблемы. Именно материальные проблемы, механические процессы. Поэтому никто особо как бы не делает усилия изнутри. Все делают усилия вовне. И когда человек задумывается, вот мы говорим, вот, религия в упадке, христианство там или что-то еще, буддизм. Это что означает? Что никого не интересует воскресение. И в буддизме никого не интересует нирвана. Никого не интересует. Если в буддизме нирвана нужна, то есть цель, то в христианстве воскресение. Воскресение значит победа над смертью. Смерть, рождение, это все одно и то же, нирвана. Что там нирвана, что тут нирвана. Люди не преследуют, христиане не думают. Я становлюсь христианином, чтобы достигнуть нирваны. Буддист думает: о, все ламы очень хорошо зарабатывают, их очень уважают, поэтому я стану ламой. Христиане думают: ну, по крайней мере, бес меня не попутает, там, туда-сюда, стану счастливым и так далее. Они не преследуют цели. Точно так же, как мы можем видеть в себе, что мы приходим, встаем на путь преданного служения, но нас интересует то же самое. То же самое. И мы еще при этом пытаемся укорять христиан или укорять буддистов, укорять мусульман или укорять там экстрасенсов, теософов или кого-то еще. Мы сами рейками тут занимаемся и грамоты получаем. Мы сами идем к экстрасенсам, спрашиваем, встречусь я с Анастасией или нет. Мы не приходим к духовному учителю, мы приходим к экстрасенше какой-нибудь Апросинии Форточкиной и говорим, о, ты великая Апросиния Форточкина, встречусь я с Анастасией или нет. Мы не читаем шастры, народы, выводы народы. Мы говорим, нет, мы будем читать там книжку какого-то товарища. Не читаем, мы ищем всего этого. Будем вешать камни, мы не будем на себя вешать гирлянды. Мы не будем вешать гирлянды, мы будем вешать камни разные, будем ездить, почитать кого-то непонятно за что, искать каких-то чудес, лечиться, помогать там, хвою в уши тыкать там, камни на шею одевать разные. Будем ездить к каким-то Феде, Васе, чтобы он нам астрологическую карту нарисовал, и Вася рисует нам астрологическую карту. Почти что как вот эти, Sony PlayStation, там тоже карты разные там всякие, как машинкой управлять, как что. Почему так происходит? И у всех у нас есть гуру. Это говорит о том, что наше отношение с гуру, несомненно, находится с Свабхава Ракта, материалистичные представления преследуют. И гуру нужен просто так, чтобы он нужен был. Для чего, никто не знает, потому что никто к гуру не обращается. Никто к гуру не обращается за истиной, поэтому гуру отправляет их каким-то разным другим личностям. А иди вот к тому, он тебе там нарисует. А иди к тому, он тебе там сделает. Ну, спроси вот, как там семейную жизнь? Ну, идите к Лакшминарайане, он знает, как семейной жизнью заниматься. Ну, идите, кто там, что еще? Ну, идите вот к этому там, к Каударитхаме, он вас камнями обвесит, и будете нормально себя чувствовать. Что еще вы хотите? Вот как то сделать? Ну, идите вот там, Читань Чандри. Ну, идите там, вот. И так будут вас отправлять все время. Но в какой-то момент скажут, нет, вот это так, вот так, вот так, вот так. Потому что всегда есть область, когда вы приходите и говорите, где вот тот павильон, мне нужны штаны, вас отправляют. Говорят, вот там в магазине, вот там, там брюки продаются. Вы приходите, а где вот то, где... И он как этот, как это называется-то, диспетчер. Отправляет вас туда-сюда, туда-сюда, идите к тому, идите к тому. Потому что мы все время озабочены своими телесными проблемами. Телесными. Мы хотим это тело продвигать. Мы не хотим продвигать душу, мы хотим продвинуть тело. Поэтому все телесное для нас становится милостью Кришны. И мы сбиты с толку. И когда Кришна у нас на самом деле на нас проливает милость, то есть отбирает у нас какие-то телесные объекты или все остальное, мы не воспринимаем эту милость. Мы думаем, какая немилость, Валя, что я сделал? Что-то не то. И мы бежим извиняться, что-то делать, там, предаваться, рано вставать сразу. Почему? Потому что у нас отобрали что-то материальное. Никто не понял, что это милость Кришны. Все начинают молить, что такое, Кришна, что я сделал-то не так, елки. Он говорит, наоборот, наконец-то все так сделал. Да ну ладно, перестань, что тогда, нафига все забрал-то, елки. Ребенок умер, жена ушла, деньги пропали, что такое? Прости меня, верни мне все это, пожалуйста. Полубоги так, они являются сакамами. Поэтому их отправляют к Вишварупе, иди, давай, вот, идите, поклоняйтесь, обнимайтесь с Вишварупой, говорите, что он, так сказать, ваш сын, мы тебе в отцы годимся. И опять материальное представление всевозможное начинают распространять. Мы тебе годимся в отцы. Он говорит, идите, примите его как гуру. Вы приходите к гуру и говорите, я тебе в отцы гожусь, ты давай делай что это. Я сейчас тебя кое-что попрошу, если ты не исполнишь, ну, ты... не очень хорошо поступишь, потому что мы тебе в отцы годимся, гуру. Представляете, стариков в ученики принимать. Они вот начитаются Бхагаватам и будут говорить, ну, я тебе в отцы гожусь, ты что, махарадж, елки. Я сейчас тебя кое-что попрошу, если ты не сделаешь, то ты нарушишь принцип религии, потому что даже если ты сам, а ты еще даже тем более отцом-то не был, елки, ты обязан подчиняться, елки. Я же по возрасту тебе в отцы гожусь. Абсолютно мирское представление. Абсолютно мирское представление. Поэтому мы там начинаем возрастом гордиться, чем-то еще. Но это все материально. Какими-то своими материальными талантами. Материальными талантами. Кто-то там играет на чем-то лучше, поет красивее, он быстро вычисляет, кубик Рубика быстро собирает. Бесполезная эта вся деятельность. Не имеет никакой ценности она. Почему? Потому что человек до тех пор бесполезен, пока он не смог связать все свои качества, все свои так называемые достоинства с Кришной, в служении с Кришной. Если он не способен это занять в служении, и в каком? В бескорыстном служении. В бескорыстном. Если он не способен это сделать, бесполезная личность. Поэтому Нарада говорит, что даже если человек носит шнур, кричит Нараяна, пьет чаринамриту, но при этом не занят любовным служением Кришне, чистым означает, он есть демон. Он есть демон, потому что он преследует именно те же цели, что и преследуют демоны. Те же самые. Демоны не хотят любить Кришну, они хотят получить разные материальные богатства. Точно так же и преданный, он прекращает преследовать эту цель, любовь к Богу. Према бхакти джага хойти. Мы поем каждое утро. Према бхакти джага хойти. И поэтому Рупа Госвами говорит, человек должен очень хорошо различать, что является милостью Кришны. Что такое милость Кришны? Он должен узнать, что такое милость гуру, милость преданного. Она не измеряется какими-то материальными ценностями. Итак, ануракта бхакти – это привязанность к лотосным стопам духовного учителя. И говорится, существуют внешние признаки. Нарада объясняет внешние признаки ученика, который не на материальной платформе воспринимает духовного учителя. Говорится, он очень послушен воле духовного учителя. Он является его разумом, духовный учитель является его разумом, душой и сердцем. Такой человек, говорится, он следует по стопам ачарьи. Это называется связь сердец. Прабхупада говорил, парампара – это связь сердец. Связь сердец, то есть связь душ, духовная связь. Это не является связью умов, интеллектов, чувств, тел. Это связь сердец. Поэтому говорится хрида, пракашита. Это связь, которая связала эти сердца духовным знанием. Поэтому духовный учитель вкладывает в сердце, и это сердце связано с Кришной становится. Но получить в сердце эту милость, дивья гьяна, можно только тогда, когда человек удовлетворил духовного учителя. Только в этом случае человек связан с парампарой, если он получил это знание в сердце. И говорится Брама, ачарья, потому что он получил это в сердце. В сердце он получил, поэтому он в парампаре. Он не получил это куда-то в другое место. Получил в сердце это знание. Поэтому он представитель парампары. И говорится, первый его ученик, или самый лучший его ученик Брама, первый ученик в парампаре, но не первый ученик как таковой, это Нарада Муни. У него очень много разных других детей, и которые стали его учениками, но они не стали чистыми преданными. Поэтому Нарада стоит рядом с Брамой. Почему? Потому что Нарада принял его наставление в сердце. В сердце. Говорится, что вся грязь также в сердце находится. И Нарада, он принял это без внимания или не обращая внимания на все свои собственные эгоистические желания и представления. То есть полностью предался. Принял это как самое серьезное наставление, все, что передал ему Нарада. Дакша тоже сын Брамы. Ну, Дакша мы видим, каким образом действует. Дакша стал проклинать своего брата, брату Нараду Муни. Почему? Потому что Нарада Муни стал учить отречению. Отречению стал учить его детей. И так возникают конфликты между родителями, детьми, женами, мужьями, духовным учителем и его учениками. Эти конфликты возникают. И конфликт в том, что человек не хочет возвыситься до духовных отношений с духовным учителем. Поэтому мы видим, как люди просто прикрываются наставлениями духовного учителя. Иногда едут, пишут письма, чтобы сохранять свои материальные представления. Кто-то говорит, мне гуру сказал гонять машины, или мне гуру сказал заниматься бизнесом. Господь Чайтанья нам не говорил гонять машины и заниматься бизнесом. Господь Чайтанья нам сказал, в каждом городе и в каждой деревне, вот наша миссия. Не машины гонять, а распространять святое имя и Кришна Катху. Повсеместно, в каждом городе. Поэтому эти обманщики, они говорят, мне гуру это сказал. Одно дело он вам разрешил, но он, это не является миссией духовного учителя. Итак, мы можем видеть, кто исполняет миссию духовного учителя, а кто даже не способен способствовать ему. Он просто делает какие-то материальные движения, чтобы содержать свои семьи и просто наслаждать свои чувства. И чувство это не означает, он наслаждает органы чувств. Он наслаждает свои чувства. То есть, свои умственные представления. Свои представления ума. Однако, Господь Чайтанья всем сказал, что человек должен воспевать святое имя, участвовать в Харинама Санкиртане и повсеместно распространять. И говорится, человек должен, каждый должен стать гуру. Это наставление Господа Чайтаньи. Каждый должен стать гуру. Поэтому Прабхупада получил наставление от своего отца, когда он пытался жениться. Отец ему сказал, если ты женишься на той, на кого ты любишь, то есть испытываешь кому вожделение, ты никогда не станешь гуру, ты не сможешь исполнить миссию в своей жизни. Ты не сможешь исполнить миссию в своей жизни, потому что ты привяжешься, ты будешь наслаждаться. А наслаждение привязывает и развивает жадность. Ревность и привязанность будет. Ты не сможешь ее оставить. Поэтому лучше тебе жениться на той, кому ты не испытываешь такое чувственное наслаждение. То есть не рассматриваешь какую-то женщину как источник своих сексуальных взаимоотношений, чувств, тонких и грубых. Я тебе найду сам жену. Вот почему сделалось так. Это не делалось потому, что отец хотел свою, как бы, показать свое главенство или что-то. Нет. Он готовил сына к отреченному образу жизни. Это означает, жена должна быть такая, которой вы не сможете наслаждаться с вожделением с ней. В лучшем случае вы можете ее уважать, и не больше. Потому что если вы будете наслаждаться с ней, вы привяжетесь к ней. И поэтому человек сам, который выбирает, он выбирает объект в соответствии со своим вожделением. Мужчина ищет себе жену, к которой он вожделеет. Он не ищет себе жену, которую он уважает, или которую уважаема в духовной жизни. Он ищет исключительно телесное, лицо, говорится, крутобедрость, пышногрудость, или просто, говорится, определенный тип, который определен его представлениями, сформированной прошлой кармой. И он находит себе такую жену и привязывается. И привязывается. Почему? Потому что он через нее наслаждает свои чувства. И он привязывается, и они не могут оставить. Поэтому Прабхупада говорит, что брак или институт брака является очень важной частью деятельности. Очень важной. Почему? Потому что человек, который без разрешения находит себе жену, без разрешения, то есть на свое усмотрение ищет, он думает, вот, ну я же вижу, что она преданная, но он там себя обманывает. Потому что он видит в ней преданность только в соответствии с тем, как Махарадж Бхарата, он, говорится, наделил оленя всеми своими самыми лучшими качествами. Он наделил оленя. Атмаван маньяте джагат. Он желаемое выдал за действительное для своего ума. Он наделил оленя, через которого наслаждался. Наслаждал свои чувства. Почему он привязался? Он наслаждал свои чувства через этого олененка. Это стало объектом его благодетельства, как Бхактистан Сарасвати говорит, что самая опасная ловушка этого умонастроения благодетеля. Что если я сейчас не позабочусь, он умрет. Если я сейчас не позабочусь, куда она денется и так далее. Как говорится, о, дворец, отпусти меня. Если я, так сказать, не позабочусь о дворце, его разрушат. Если я не позабочусь о детях, куда же они там, помните, да? О, дворец, о, жены, о, министры, отпустите меня. И Махарадж Бхарата привязался к олененку, потому что наслаждал свои чувства через него. И какие? Ум свой, ум, благодетель. Благодетель, он наслаждал свой эгоизм, оставшийся, сохранившийся эгоизм. В итоге привязался, полез на какую-то скалу, упал и помер. Все. Итак, человек должен быть очень внимателен. Эти все истории не просто так рассказываются. Они не просто так были записаны в Ясы. Он говорит, вдумчивые, искушенные люди, вкусите зрелый плод всего ведического мистицизма. Он не обращается к простым личностям. Не обращается ни к одной простой, заурядной личности. Он обращается к вдумчивым и искушенным личностям. Поэтому говорится, Шукадева Госвами в собрании великих мудрецов, всякие йоги, гьяни, мудрецы, то есть те, кто идут путем тапаси, ищут истину. Он в собрании этих личностей начинает рассказывать Шримад Бхагаватам. Их интересует освобождение. Поэтому они все гьяни. И он говорит, Кришна, гьяни лучшие среди всех. Потому что они ищут, по крайней мере, освобождение. Пусть они имперсоналисты. Но они понимают, что рождаться, болеть, стареть и умирать есть зло. Что, и они очень хорошо разобрались, что причиной рождения, старости, болезни и смерти являются привязанности. А привязанность возникает только из чувственных наслаждений. Если человек начинает чем-то наслаждаться, он этим привязывается. Он к этому привязывается. Поэтому они не хотят бросать, они понимают разумом, что мы не должны гонять машины, мы должны гонять товарные поезда с книгами, мы не должны заниматься всякой ерундой, но они не могут отказаться. Почему? Они привязались к этому. А почему человек привязался? Наслаждает свои чувства и ум. Наслаждает. Поэтому человека нельзя оторвать ни от чего, к чему он привязан и чем он наслаждается. Почему? Если вы будете человека, который чем-то наслаждается, отдирать, как вы думаете, он в экстазе будет? Нет. Кришна объясняет, что будет возникать гнев. Этот человек начнет вас критиковать, он не будет с вами соглашаться и так далее. Он начнет распространять всякие слухи про вас и так далее. Вы станете опасной для него личностью. И любой, кто вас поддерживает, также опасный человек для него. Все очень просто. Все очень просто. И когда человек разбирается в этих вещах, то он анализирует внутренне, называется самоанализ. Самоанализ. Кто нас всем наслаждается по-разному. Говорится, даже есть мазохизм. Это наслаждаться болью. Для нормального человека странно, как он, человек, привязан к мазохизму. Дерется и дерется, бьется и бьется, там, балоки, бам, там, и все, в этом радость какую-то находить. Но драться это не значит кшатрия. Кшатрия это защита религиозных принципов. Драться с какой-то целью. Заниматься чем-то ради какой-то цели высшей. Когда цель определена, тогда можно в соответствии с темпераментом занять человека. Но просто испытывать какие-то определенные острые ощущения, как экстрим, это чувственное наслаждение. Экстрим. Знаете, там на доске кто качается, кто сверху прыгает, там на веревке. Экстрим с парашюта. Гонки разные и так далее. Экстримы разные. Это привязанность. Привязанность. Поэтому Прабхупада говорит, у меня был один знакомый, которому было почти 90 лет. И он копил свою пенсию, чтобы тратить ее в ночном клубе. У него ничего не работало. Но он только этим занимался. Он копил эти деньги, чтобы ходить в ночной клуб и смотреть стриптиз. Он был привязан к этому. И любой, кто ему мешал в этом, становился его противником, его врагом. Таким образом, мы можем видеть, что на нас гневаются, на нас или мы гневаемся на кого-то в соответствии с определенными проблемами. Почему же полубоги считают демонов врагами? Почему Вишварупа не считает их врагами? Почему же демоны враги? И наши враги демоны. Вы чувствуете, какие демоны враги наши? Это демон, мы там говорим на кого-то. Демон. Почему? Потому что именно мы в них видим личности, которые будут, что? Мешать нам наслаждаться. Не мешать нам, служить будут они. Поэтому, говорится, они могут даже нам очень поспособствовать предаться Кришне. А мы их рассматриваем как врагов. Только из-за своей привязанности к чувственным наслаждениям. Из-за своего вожделения. И мы начинаем защищаться. Вот почему Прабхупада говорит, что секс, еда, сон и... оборона. Оборона. Интересует оборона. Что же оборона нам дает? Чем мы защищаем там? Душу-то не убить ничем. Душу никак не ограбить, не обворовать. С душой ничего нельзя сделать. Что мы защищаем? Все так просто. Все так просто. Поэтому говорится, кшатрия может защищать лишь религиозные принципы. Для этого ему нужно оружие. И он всегда готов умереть. Потому что своя собственная жизнь для него не играет большой роли. Он не носит оружие как самозащиту. Кшатрия носит оружие как защита религиозных принципов. Кшатрия, говорится, носит оружие для того, чтобы защищать гуру. Браманов защищать, защищать храмы, божества, защищать преданных. Себя он не защищает. Он не защищает просто свое тело, чтобы наслаждаться чем-то. Итак, все эти принципы очень важны. Важно осознать эти вещи. На какой стадии я нахожусь во взаимоотношениях с духовным авторитетом? На самом ли деле я вижу в нем духовного авторитета или йога-мистика, какого-то материального человека? Поэтому говорится, что карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда – это мосты, называют их сета-яги. Что карми должны перебросить мост гьяне, а гьяне перебросить мост к упасане. Упасана означает поклонение Богу, верховному Богу. И говорится, только один Нарада стал упасаной. Все остальные стали карми и гьяни. Все дети Брамы стали карми и гьяни. И только один Нарада стал упасаной. Упасан. Поэтому пасанок там вот есть такое даже в русском языке. Он стал упасана. Упасана кандой, то есть он стал непосредственно служить Богу. Поэтому он в парампаре. И он стал служить Кришне из любви. И Кришна в Бхагавадгите говорит, что он проливает свою милость, то есть раскрывает себя. Или защищает преданного тогда, когда преданный совершает эту вот ануракта-севу духовному учителю. То есть служит его миссии. Он не служит его как бы телу там каким-то, он служит его миссии. И такой преданный становится дорогим для Кришны. И Кришна говорит, такой преданный очень дорог мне. И говорится, что Брама стал очень дорогим для Кришны, живым существом. И он раскрыл в сердце знания. Когда говорится, человек становится дорогим для Кришны, то Кришна наделяет его пониманием через сердце. Человек через сердце начинает слышать Кришну. Он начинает знать. Знание приходит в сердце. Он ничего вроде не читал, а знание пришло в сердце. Он говорит, и это соответствует шастрам, гуру и садху. Почему? Потому что он становится дорогим для Кришны. Поэтому Кришна говорит, что такой преданный всегда в моем сердце, а я в его сердце. Потому что я всегда в его сердце, а он в моем. Я в его, а он в моем. И так эта связь сердец, говорится, это означает, что это парампара. Восстановлена парампара. Что всегда в моем сердце он, а я в его сердце. Итак, полубоги пришли к Вишварупе именно за этим, чтобы получить разные материальные благословения и исполнить свои материальные желания. Говорится, что когда полубог хочет предаться Кришне, он может сделать служение полубога как чистое преданное служение. Но они не хотят. Они не хотят этого делать. Поэтому их называют сакамы. А когда хотят, они не способны этого делать. Почему? Из-за привязанностей. Из-за привязанностей. Вот почему им нужен духовный учитель. И мы видим, что почти все полубоги, все почти до одного падают. Все. Поэтому весь пантеон, эти 33 миллиона полубогов, все время меняется. И мы с вами одни из них. Говорится, каждое живое существо начинало свой путь с Брамы и закончило Индрагопом. Самой маленькой формой, самой маленькой микробом. От Индры до Индрагопа. И от Индрагопа до Индры опять. И говорится, миллионы раз поднималась и опускалась. По какой причине? По одной причине. Непослушание. И это называется гуру авадья, оскорбление духовного учителя. Поэтому в историях Махараджа Бхараты также Прабхупада говорит, Махарадж Бхарата совершил оскорбление гуру. Он упал из-за гуру Апарадхи. В чем же проявилась гуру Апарадхи? Он не посоветовался с духовным учителем. Как он должен себя вести в таких ситуациях, когда олень там или что-то еще? должен ли он вступать за этого олененка был, как он должен был с ним правильно взаимодействие строить. Говорится, его ложное эго рассмотрело этот факт, что олененок остался, как испытание Кришны. Он был сбит с толку. Он принял это, как будто бы это Кришна ему послал все. Но это послало ему кто? Майя. Таким образом, на уровне Пхавы он даже не мог различить, где Кришна, а где Майя. И поэтому говорится, что даже на уровне Пхавы человек должен слушаться строго духовного учителя. Что же говорить обо всех остальных? Итак, с уровня Пхавы, говорится, человек может из-за гордости подумать, что вот я уже там, из-за неквалифицированности. А сначала это не послушать гуру, а в начале пути из-за материализма. Из-за материализма. Мы не слушаемся духовного учителя, не исполняем его миссию. Чем заняты наши духовные учителя? Они заняты тем, никто из них не гоняет машины, никто из них там, кстати, не зарабатывает деньги. Чем они занимаются? Проповедь их миссия. И когда мы говорим «миссия духовного учителя», это означает, если мы сами не можем исполнять эту миссию, помогать ему, то мы, по крайней мере, должны обеспечивать его всем необходимым для того, чтобы он совершал свою миссию. Это долг ученика. Помогать духовному учителю исполнить его миссию, которую на него возложил его духовный учитель. Поэтому говорится, в вашем служении, вашему духовному учителю, мы становимся полезными тогда только, когда мы полезны именно этим. Вот почему иногда говорят, бесполезная личность, что ты в моей миссии мне не помогаешь никак. Никак. Ничем. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы.